Глава вторая. Тот факт, что ИС-1 за полуторавековый период его существования никому не удалось сделать ноги, меня абсолютно не волновал. Нет, нет, ваш покорный слуга вовсе не болен чрезмерным самомнением. Просто я прекрасно знаю, что все в мире приходящее. Знаете, как оно бывает? Висит в забытом фарватере старенькая мина. Лет это 30-40, никому не мешает, а потом вдруг опа! Где-то что-то колыхнуло, цепь порвалась, вот вам, заполучите пробоину в полборта. Общаковая камерная масть, массивный пидор Григорий, работавший ДПНСИ до того, как его посетила шиза, рассказывал, что наиболее отчаянные обитатели изолятора в разное время и различными способами пытались несанкционированно оставить сие заведение. Однако попытки эти были тщетны. Однажды, правда, был прецедент. Некто рваный, вор-рецидивист, замечательно исхитрившись, умудрился благополучно покинуть стены СИЗО. Но подышать пьяным воздухом свободы ему удалось совсем недолго, буквально полминуты. Было это в мае 54-го года. Вор во время приема пищи сделал вид, что проглотил черенок ложки и симулировал страшные желудочные колики. А когда корпусной зашел в камеру взглянуть, что же это с ним такое приключилось, рваный ловко вырубил попкаря, переоделся в его форму и, завладев ключами, выбрался наружу. Данное происшествие, однако, побегом не посчитали и в реестры заносить не сочли нужным, поскольку в этом деле присутствовал маленький нюанс. Завернув за угол СИЗО, рваный был моментально задавлен насмерть ассенизаторской машиной спецавтохозяйства номер 17, управляемой сильно пьяным водителем. К россказням старого пидора я относился весьма скептически, но он попал сюда за то, что во время дежурства зверски покусал троих подследственных, у которых после этого случился столбняк, вообразил себя, сволочь, служебной собакой. Кроме того, любой подследственный, проведший хоть какое-то время в следственном изоляторе, прекрасно знает, что корпусной, если он только не самоубийца, без хорошего прикрытия в коридоре никогда не зайдет в камеру к психам. А все три выхода из СИЗО, приемник, ворота шлюзы и КПП в административном корпусе ежесекундно находятся под строжайшим контролем. Одним словом, внимая интересным сказкам Григория, следовало тщательно фильтровать информацию. Старый шизофреник настолько помутился рассудком, что сам свято верил в некоторые полуфантастические элементы своих увлекательных повествований и впадал в прострацию, если его пытались убедить, что он элементарно врет. Тем не менее, в случае с рваным я уловил некое рациональное зерно и, уцепившись за этот аспект, довел его до логического завершения. По моему разумению, рваный, совершая побег, коль скоро таковой имел место в действительности, сильно переборщил и сделал массу ненужных телодвижений. Даром, что опытный вор-рецидивист. Сделав выводы из печального опыта коллеги, я решил свой план слегка подкорректировать. Учитывая особенности обитателей психиатрического отделения, администрация СИЗО тщательно следила, чтобы в камерах не было предметов, которые подследственные могли использовать для члена вредительства. При поступлении в отделение у новичка отнимали все, что хоть как-то подпадало под определение «опасно для жизни». Металлические часы, иголки-булавки, брючный ремень, шнурки, подтяжки. И отовсюду срезали пуговицы, поскольку некоторые психи, было дело, заглатывали эти пуговицы пригоршнями, и с ними потом приходилось возиться. мой кореш Серега Смирнов, отчасти из-за этой особенности психоотделения, отчасти из-за своего дурного нрава, попал в пикантную ситуацию. Когда его сюда водворяли, он мило пошутил, дескать, зря стараетесь, ребята, при желании можно удавиться и резинкой от трусов. Выслушав инсинуации Смирнова, попкари моментально изъяли у него все имеющиеся в наличии резинки. От спортивных штанов, от трусов, запасных трусов и на всякий случай вырезали пластмассовую молнию из кофты, чтобы больше так не шутил. Теперь представитель ОМОНа завязывал все свои аксессуары на узелки, из-за чего во время последней рукопашной схватки со злобными сокамерниками предстал перед врагами во всей своей первозданной красе, да вдобавок оказался стреноженным. Если бы я не стоял с ним рядом, плечом к плечу, положение, сами понимаете, могло быть весьма прискорбным. В общем, не было в обиходе шизанутых подследственных, опасных для жизни предметов. Не составляли исключений ложки. Псих мог заточить втихаря ложку о стену и благополучно вскрыться или порезать тех, кто в его исковерканном воображении ассоциируется как враг. А потому при раздаче пищи Баландер пропихивал в кормушку вместе с тарелками и ложки, которые он впоследствии тщательно пересчитывал, получая посуду обратно. Слопав на завтрак хлорную овсянку, я аккуратно отломал ложки черенок и, поставив тарелку в общую кучу у двери, забрался на свою шконку, где быстро засунул черенок в матрац. Затем я отвернулся к стене и, скрючившись, принялся тихонько постановать. — Ты чё, братуха? — поинтересовался Смирнов, ухватив меня за плечо здоровенной ручищей. «Поплохело, что ли?» «Да живот чего-то схватило!» Сквозь зубы процедил я. «Режет, бля!» «Может, шумнуть, чтобы врача вызвали?» Озаботился Серега. «Может, дизентерия, а?» «Да нет, братан, не надо врача!» Отозвался я. «Полежу чуток, может, отпустит?» Минут через 15 корпусной откинул кормушку, и Баландер принял посуду от адвоката, который в наказание за курение был назначен вечным дежурным по камере. «Раз, два, три...» — начал монотонно считать ложки Баландер, и вдруг, без перехода, будто полдня тренировался, заорал противным голосом. «О, бля! Гля, чё утворили, дебилы! Черенок у ложки откусили, сволочи! Ой-ёу!» Мгновенно поднялся всеобщий гвалт. Корпусной, засунув рожу в кормушечный проем, настойчиво интересовался, куда это мы задевали черенок, и недвусмысленно намекал на грядущие репрессии для всей камеры, если черенок не будет возвращен. Сокамерники яростно отпирались, стуча себя кулаками в грудь, бросаясь на пол и приводя в качестве аргументов самые страшные клятвы. А голосистый Баландер комментировал весь этот балаган, стараясь переорать обитателей камеры и посвящал в подробности происходящего остальных заключенных психотделения.